Духовная иерархия. В структуре духовной иерархии древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов нет рабского поклонения высшим по духовному сану жрецам или священнослужителям. Есть только глубокое уважение и почитание жрецов и древнего знания, кое они хранят, а также мудрости и человечности священнослужителей. Такое понятие, как рабство, хоть человеческое, хоть духовное, отсутствует полностью. Возглавляет древнерусскую инглистическую церковь православных староверов-инглингов духовная миссионерия. Миссионерия, то есть выполняющая миссию. Миссия – руническое словообразование. М – мудрость, И – истина, С – слово, сия – это. То есть миссионерия означает сохранение мудрости истинного слова. С лета 6730-го, 1222 год нашей эры, по решению Высшего Совета Старейшин Асгардской Веси Беловодья, духовная миссионерия именуется Орден Миссия Джива Храм Инглии. Данное название в переводе с древнего харийского языка «Душа – храм бесконечного священного первичного огня», то есть «Душа – храм богов». Во главе духовной миссионерии и древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов стоит Патер Дий, верховный жрец-хранитель, владеющий древнейшей мудростью, он же возглавляет совет старейшин. Патер Дием может стать любой жрец или священнослужитель, избранный преемником, но не моложе 21 лета. Это связано с тем, что молодые люди более активно познают окружающий мир яви и духовные миры, и тяга к созиданию у них ярко выражена, в отличие от пожилых людей, кои готовятся оставить этот мир и последовать в более высший, к богам и предкам своим. Под управлением духовной миссионерии находятся весевые духовные управления, родовые славяно-арийские и ведические общины, а также все капища, храмы, капища Веды, храмы мудрости, святилища, городища, скиты, скуфы и приходы и общины, совершающие обряды свои во священных рощах и дубравах. Название для духовной миссионерии высшей иерархической структуры древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов «Орден» было принято, как уже сказано, в лето 6730-е, 1222 год, дабы смутить помыслы гонителей христиан, ищущих православных староверов-инглян. У всех священнослужителей одежды белого цвета, что символизирует чистоту и принадлежность к светлым силам расы великой и потомкам рода небесного. Патер Дий имеет право носить одежды любого цвета, ибо для него любой цвет является чистым. Различие между священнослужителями и их направлениях в духовном служении только в древних знаниях, коими они владеют, плащах и поясах. У воинов-храмовников капище Свинтовита на острове Руя, современный остров Рюген, были черные плащи с оранжевой подкладкой и окантовкой, и золотые пояса. Поэтому этих великих воинов расы называли Орден Золотых Поясов. Слово «орден» составное, имеет древнеруническое происхождение. В его основе сочетание двух рун. Ор – совместная мощь, сила. Ден – день, свет, чистота. Вместе сочетание двух рун означает силы света. Кроме того, помимо золотого пояса, который имел не каждый князь или воевода, у воинов-храмовников были пояса из кожи, ибо на поясе храмовника крепится диара для ношения священного меча слева и боевого меча справа или короткого кинжала. Поэтому носящих золотые пояса еще называли оберукими воинами, то есть владеющими двумя мечами. Ношение оружия для храмовников в древности было обязательно, так как их задача состоит в том, чтобы защищать капища, жрецов и общинников. Ношение оружия другими священнослужителями было не обязательно, но владеть им должен был каждый жрец. Все великие богослужения, жертвоприношения и приношения треб совершаются только жрецами, старейшинами или старостами общин.